Хатаке же продолжил создавать клонов, но уже не таких прокачанных, как офицеры. Чакра проседала и восстанавливалась довольно быстрыми темпами. В течение суток юноша призывал телесных клонов и превращал их в шиноби стран камня и ветра, встреченных им совсем недавно. Когда лица погибших ниндзя закончились, Какаши рандомно лепил лица, порой получались даже симпатичные люди, но в основном кривоватые уродцы. Юноша не был художником или скульптором. После прошедших суток по созданию мини-армии, более 300 шиноби с силой среднего чунина и 10 офицеров с силой среднего джонина построились на поляне леса смерти всем составом. При этом, клоны помимо того, что они были телесными и чрезвычайно крепкими по сравнению с теневыми, при смерти клон будет самоуничтожаться, разрывая внутри своего тела ледяной шар, напитанный чакрой. Это будет словно граната, напичканная ледяными осколками. Наконец работа была закончена. На улице накрапывал мелко моросящий дождик, что вот-вот должен перерасти в проливной дождь. Какаши стоял на поляне перед клонами и спокойными алыми глазами рассматривал свою группировку. Он уже вполне восстановился, благодаря бесконечному либидо. Клоны, обратился Хатаке к своим детищам. Сегодня настал один из моментов, когда мы можем отомстить одному из наших обидчиков в этом мире. Сколько боли мы испытали по вине Сарутоби Хирузина. Настал день платить по счетам. Речь юноша толкал, наверное, больше для себя. Клоны ведь созданы по его подобию и его мыслям, поэтому объяснять им ничего не нужно. На Какаши смотрели десятки знакомых лиц, что он убил, путешествуя из страны травы в Канаху и сотни лиц неизвестных. На сердце юноши не было тяжести или переживаний, только спокойствие и умиротворение. Снежок. К Хатаке притопал снеговик и вопросительно посмотрел на него. Создай нам соответствующую погодку. Снежок удовлетворенно улыбнулся своими пуговками вместо рта. Его глаза немного расширились, и снеговичок возвел ветки руки к небу, бормоча фразы на синерийском языке. Температура стала стремительно падать и, вот, вместо мелких капель дождя, падающих из затяжных темно-серых облаков, что накрывали Канаху, лес смерти и прилегающие земли, стали сыпаться белоснежные снежинки. «Всем!» — крикнул Какаши командирским голосом. «Операцию Хирузин начать!» Сотни клонов в черных туманных одеяниях устремились к деревне Скрытого Листа. Какаши хотел незаметно и скрытно устранить Хирузина. Убить его во сне, вонзив нож в сердце, не составит какого-то труда. Или отрубить голову. Проделать все без шума и пыли. Но Сарутоби не заслужил такой легкой смерти. Он должен вкусить страданий. С такими мыслями молодой Хатаке бесшумно направлялся вместе со своей небольшой группировкой к Канахе. Отряд из более 300 шиноби приблизились к подходам поселения. «Командиры», — тихо сказал Какаши, — «занять позиции». Офицеры с личными отрядами направились к своим точкам, окружая деревню. В безмолвии ночи с черного неба тихо падал снег, накрывая Канаху словно белоснежными лепестками цветущей сакуры. И в этой мирной, успокаивающей тишине, так же тихо взлетели вверх ледяные драконы, усиливая падение температуры. Существа из льда, извиваясь змеиными хвостами, исчезли в серых облаках над деревней Скрытого Листа. Какаши незаметно скользил черными туманными прыжками по крышам зданий деревни, направляясь к дому Хирузина. Снегопад все усиливался. Из-за резкой разницы температур и атмосферных давлений над Канахой и территорией вокруг деревни, поднялся сильный ветер. Началась настоящая снежная вьюга. Было сложно что-то увидеть перед самим своим носом. Хорошо, что паучьи глазки Какаши работали исправно. Юноша, спокойно обсматривая свой путь к дому Хирузина, без эксцессов прибыл к своей цели. Двухэтажный темно-желтый дом с коричневой черепицей на крыше, узкие окна и высокая ограда по периметру. Какаши сконцентрировался, и паучок на груди просканировал местность на наличие живых существ. Один человек в доме. Видимо, Асума все-таки покинул отчий дом, уйдя на службу к даймё. На заднем дворе два человека, один у главного входа, второй у черного. Анбу. до сих пор охраняют бывшего Хокаге. Туманным прыжком Какаши бесшумно и незаметно переместился за спину к первому, что дежурил у главного входа. Легкое касание к его затылку и чакра отправляет его в долгий искусственный сон. Юноша поймал его обмякшее тело и бесшумно уложил у стены. Он приступил ко второму. Обезвредив агента Фанбу, Хатаки снова сконцентрировался. Объект в доме также расслабленно спал. Юноша тихо прошептал: «Приди на мой зов, снежок». Снеговика перенесло из подступов к Канахи к своему хозяину. «Поставь ледяной барьер», — тихо приказал Какаши. Снежок, не говоря ни слова, варежкой показал знак окей и стал возводить вокруг дома крепчайший ледяной барьер. Молодой Хатаки внутренне отсчитывал время начала операции. План А вскоре вступит в силу уже через минуту. Снежок закончил с барьером и стал понижать температуру внутри все ниже. Земля покрылась твердой коркой, окна дома третьего стали покрываться белоснежной изморозью. Хатаки бесшумно переместился ко входной двери. Попробовал открыть. Заперто. Юноша приставил ледяной палец к замочной скважине. Лед пророс внутрь полости, преобразуясь в ключ. Тихий щелчок замка и дверь открылась. Возможно, щелчок можно было услышать, но завывающая вьюга на улице и громкий храп, доносящийся из дома, свел обнаружение к минимуму. Паучок на груди Какаши, ежесекундно сканируя пространство вокруг, не чувствовал какой-либо активности. Хатаки передвигался по дому, бесшумно перемещаясь по потолку как убийца и вор. Он поднялся по стене на второй этаж, минуя скрипучую лестницу. Из комнаты доносился заливистый храп. Алые глаза Какаши увидели спящего Хирузина. Бывший Хокаге мирно спал. Так безмятежно. Аж стало завидно. Грудь Сарутоби равномерно приподнималась, перегоняя воздух своими легкими. Лицо мужчины заметно осунулось за прошедшие 10 лет. Добавились новые морщины, старые же стали намного глубже, волосы поседели, лишь малая часть на макушке еще отдавала темным цветом. Какаши опустился на пол, встав возле его кровати. Покрутил в руке обсидиановый кинжал, борясь с желанием вогнать его прямо сейчас в сердце Хирузина. Нет, нужно держать себя в руках. Юноша мысленно вызвал сет однорукого берсерка из третьего слота. Комплект одеяний бесшумно сменился. Какаши достал из кожаного чехла матовый черный топор. Хатаки прищурил глаз, отмерив место, где будет рубить. Замах. Хрясь. Острейшее лезвие топора перерубило плоть, проламывая кости, отделяя руку Хирузина от его спящего тела. «Ар-ар-ар-ар-ар-ар-ар-ар-ар-ар-ар-ар-ар-ар-ар-ар-ар-ар-ар-ар-ар-ар-ар-ар-ар-ар-ар-ар-ар-ар-ар-ар-ар-ар-ар-ар-ар-ар-ар-ар-ар-ар-ар-ар-ар-ар-ар-ар-ар-ар-ар-ар-ар-ар-ар-ар-ар-ар-ар-ар-ар-ар-ар-ар-ар-ар-ар-ар-ар-ар-ар-ар-ар-ар-ар-ар-ар-ар-ар-ар-ар-ар-ар-ар-ар-ар-ар-ар-ар-ар-ар-ар-ар-ар-ар-ар-ар-ар-ар-ар-ар-ар-ар-ар-ар-ар-ар-ар-ар-ар-ар-ар-ар-ар-ар-ар-ар-ар-ар-ар-ар-ар-ар-ар-ар-ар-ар- сука. Тяжелая пощечина ледяной руки прилетела Хирузину. Осколки обломленных зубов полетели из разорванного рта третьего. Он не понимает, что происходит. С его левого обрубка хлещет кровь. Перед ним неизвестный молодой шиноби в черном харе и черной маске на лице, белые волосы, ледяной протез. До него стало доходить. Не может быть. Корчился Сарутоби, зажимая свою культю. Чертов щенок белого клыка. Ты жив. Хокаге схватил куне из-под подушки и ударил наотмашь, целясь юноше в живот. Дзынь. Острие заточенного куне ударилось о поставленное плашмя топорище. Хлесь. К Хирузину прилетела еще одна увесистая оплеуха. Темные сгустки крови вылетели из морщинистого рта третьего. Его губы надорвались еще сильнее, свисая мясными кусками. «МММФ!» Злобно застонал Хирузин, сплевывая кровь. Он попытался вскочить с кровати, но очередная тяжелая пощечина припечатала его к постели, ножки которой не выдержали такой нагрузки и обломились. «Ну что, Хирузин?» Прошипел Какаши. «Готов умирать? Или хочешь сразиться без руки, как я в тот день, а?» Хокаге. Темные чувства в юноше поднимались из глубин неприятных воспоминаний. «Помнишь, как твои шиноби забивали меня с отцом, как бешеных собак? Ну же!» Юноша взял обмякшего Хирузина за шею и, оторвав от постели, поставил на ноги, отряхивая его пижаму и разглаживая складки одежды. «Дать тебе меч!» Прищурил Какаши алые глаза. «Или еще один куней. Что ты предпочитаешь?» Хирузин, зажимая культю, посмотрел на молодого Хатаки узкими щелками своих глаз и засмеялся. «Ха-ха-ха!» Залился третий смехом, пошатываясь от потери крови и скалясь своим опухшим окровавленным лицом. «Пацан!» — сплюнул Сарутоби кровь. «Все-таки Данза был прав. Надо было убить тебя и твоего папашку намного раньше. Ты угроза для Конохи. Давай!» — кивнул он распухшей головой. «Добивай старика, я не боюсь смерти!» Какаши лишь ухмыльнулся. «О, господин Хокаге!» — положил юноша руку на плечо третьего. «Куда вы так торопитесь? Наше свидание только начинается!» Хатаки мертвой хваткой схватил за лицо Хирузина и переместился Шуншином во двор. Он бросил Сарутоби о ледяной барьер. Голова третьего встретилась со стеной. Лицевая радужная кость сломалась. Челюсть заработала вывих. Хирузин, Какаши недовольно посмотрел на сидящего мирно бывшего Хокаге. «Ну сделай уже хоть что-нибудь. Хотя с одной рукой далеко не уедешь. Уж это я помню. Хокаге сама». Шиноби яростно стучал в дом Джираи. «Срочное донесение. А!» Проснулся Саннин. «Что? Кого там, блядь, принесло в такое время?» Четвертый с опухшими мешками под глазами встал с постели, нацепил тапки и пошел посмотреть, что там за гость в такой поздний час. «Гай! Чего тебе?» Сквозь маленькие щелки полуоткрытых глаз, спросил Джирая. «Хокаге сама. На деревню совершенно нападение», чеканил агент Танбу в зеленом комбинезоне. Здание администрации атаковали Шиноби Камня и Ветра. Шиноби Анбу и Корня преследуют неприятелей по всей деревне. Но из-за снежной бури поймать их пока не удалось. Что? Глаза Джирая распахнулись. Блять. Поднять всеобщую тревогу. Вызвать всех свободных Шиноби. Бегом. Вызови Арачимару. Я буду через 30 секунд. Четвертый скрылся внутри дома. Агай умчался выполнять приказы. Какаши подошел к Хирузину и присел возле него, готовый среагировать на любой его выпад. Молодой Хатаки давно заметил за его поясом еще один кунай, что он незаметно достал у кровати во время падения. «Почему ты не защищаешься, Хирузин?» — приподнял бровь юноша. «У тебя же есть две ноги, рука, вон зубы еще торчат». Третий приподнялся на локте правой руки и прислонился спиной к барьеру. Сплюнул кровь под ноги юноши и посмотрел в его алые глаза. «Многое произошло, щенок», — выплюнул Сарутоби очередной сгусток крови. «Моя жизнь уже не представляет ценности для Конохи, да и я устал от всего этого дерьма. Убей уже меня, я не боюсь смерти». Хирузин смотрел на Какаши крепким взглядом, полным решимости, и призывающе махнул ладонью целой руки. «Не боишься смерти?» — улыбнулся Какаши под маской. «Это мы еще посмотрим». Хатаки сконцентрировался, и крепкий лед сковал все конечности Сарутоби. Третий напрягся всем телом, пытаясь выбраться, и оковы стали трескаться. «Вот же ж!» — почесал затылок Хатаки. «Какой ты непоседа!» Юноша сконцентрировался сильнее предыдущего раза, замораживая Хирузина плотнейшим льдом и выкачивая приличный резерв чакры. «Раз теперь все готово, то с чего бы начать?» — почесал Какаши подбородок в раздумьях. Звуки взрывов и сражений уже раздавались по всей Конохе. Клоны вступили в бой, оттягивая шиноби скрытого листа на себя. Все шло по плану. «Пожалуй, начнем отсюда». Какаши схватил поломанное лицо Сарутоби и обсмотрел двор. «Снежок, подай мне вон тот камень». Снеговичок с пингвинней сноровкой принес юноше небольшой камень, лежащий у стены дома, и дальше встал поддерживать усиление барьера. Какаши, под вопросительным взглядом Хирузина, разжал насильно ему челюсти. Третий сопротивлялся, но этих усилий было недостаточно. Какаши приложил камень к его еще целым зубам и стал пилить. «Вжик, вжик, вжик, а-а-а-а, Бэл, а-а-а-а-а», — забил головой в истерике Хирузин. «Тихо-тихо», — остановился Какаши и прошептал, смотря третьему в глаза. «Агентики спят», — указал юноша взглядом на вырубленных анбу, что лежали у стены. «Не разбуди». Хирузин проглотил сухой колючий ком, что еле протолкнулся через его пересохшее горло. Какаши продолжил сноровисто точить камнем его зубы, постепенно набирая скорость трения. В воздухе неприятно завоняло стираемой зубной эмалью. Хирузин хрипел и сдавленно визжал, пытаясь укусить руку юноши, он даже языком умудрился вытолкнуть камень. Но все эти потуги были бесполезны. Какаши лишь сильнее прижимал каменную терку и шире улыбался. И вот, стерев третьему зубы до самых корней и проехав пару раз по деснам, Какаши откинул в сторону камень, грязный от мешанины крови и слюней. Хирузин с ошалелыми глазами смотрел на молодого Хатаки, пытаясь убить его взглядом. Наконец юноша прочувствовал эту скрываемую кровожадность. Злая ненавистная морда с кровоподтеками и опухолями смотрела на Какаши, желая искренне раздавить и уничтожить юношу. «Ну вот, совсем другой вид. Таким ты мне нравишься больше». Юноша взъерошил Хирузину волосы, уже покрытые морозным инеем. «Ну что, освободить тебя? Или еще желаешь умереть?» Сарутоби из-под лобья смотрел на Какаши, не отводя своего ненавистного взгляда. «Молчишь? Ладно». Хатаки не отводил с третьего своих злых глаз, Сарутоби же прожигал его лютой ненавистью. Но юноше этого было мало. «Что-то ты неразговорчив, третий, надо это исправить». Какаши подвел указательный палец к левому глазу Сарутоби. Его зрачок расширился, реагируя на такую интимную близость. Хирузин часто задышал, набираясь смелости, словно перед первым прыжком с парашютом или перед первым в жизни погружением в подводную бездну. Третий зажмурил глаза. «Это твои глазенки не спасет», — улыбнулся Какаши и медленно приставил кончик пальца к его глазнице. Уверенное движение и века вдавилось внутрь. Хокаге хрипло засипел. Палец проник глубже. Какаши почувствовал пальцем скользкий шарик, но никак не мог его зацепить, тот ускользал словно слизняк или виноградинка. Хирузин не выдержал. «Я убью тебя, щенок! Я убью тебя, сука!» Какаши не отвечал. Юноша был увлечен ловлей скользкого шарика. Наконец Хатаки подсек пальцем глазное яблоко и не торопясь, вытянул его на свободу. «А-а-а-а! Сука! Я уничтожу тебя, мразь!» кричал в болевой агонии Хокаге. «Я убью тебя, разорву. А во, Хирузин, а ты все-таки бываешь разговорчив», — удивился наигранно Какаши и хлопнул третьего по плечу, скованному льдом, растирая скользкий шарик. «Ты пожалеешь, Какаши», — шипел яростно Хокаге. «Асума отомстит за меня, или», — задумался на миг Сарутоби, — «или Джирая. Они прикончат тебя. Всяко нахокинится мстить за меня. Тебе пиздец, пацан». Тяжело хрипя, ненавистно выплевывал угрозы Хирузин. «Однажды вся Коноха уже пыталась убить меня и моего отца». Глаза Какаши загорелись кровавым цветом. «А все из-за кого, Хирузин? Подскажешь?» Юноша взял ледяной рукой лицо третьего, злостно смотря в его оставшийся глаз. «Если правильно ответишь, то твои мучения немного сократятся». Третий лишь злостно смотрел на молодого Хатаки обезумевшим глазом. «Опять твои игры в молчанку», — разочарованно протянул Какаши. «Какой ты стеснительный». Юноша взял нож из пространственного кармана и приставил к хозяйству Хирузина. «Что, что ты делаешь?» — спросил Хокаге и недоуменно посмотрел на Какаши. Кончик острия начал прорезать ткань штанов. «Из-за кого шиноби Коноха хотели убить меня, Какаши Хатаки, и моего отца, Сакума Хатаки?» — со злобой задал вопрос юноша. «Кто распустил все эти слухи про белого клыка?» Лезвие ножа вошло дальше, остановившись у основания члена Хирузина, опасно оцарапав кожу. Третий испуганно сглотнул. Не было для мужчины ничего страшнее, чем лишиться мужского достоинства. «Эрх, блядь, сука!» Все-таки Хирузин не решился лишиться своего хозяйства. «Я виноват в этом. Я подставил Сакума и отдал приказ убить его. Хороший мальчик», — Какаши довольно убрал свой нож, юноше нужно было это, чтобы бывший Хокаге признал свою вину. Кажется, это сбросило невидимый груз с плеч юноши. «Ты умрешь с членом за это смелое признание». Хокаге больше не смотрел на молодого Хатаки с дикой ненавистью. Что-то в нем изменилось. Злость еще была, досада от причиненной боли, но это была не ярость, что-то другое. «На сегодня закончим. Бывай, Хирузин», — Сарутоби удивленно посмотрел на Какаши своим красным от лопнутых капилляров глазом. Какаши дурашливо закатил алые глаза. «Неужели непонятно?» Потер юноша устало глаза. «Мне так понравилось с тобой играть», — развел он извиняюще руками, «что я решил не ломать такую забавную игрушку. Я еще вернусь». Какаши рукой поставил печать паутины с пойманной мухой на шее третьего. «А если ты оттопыришься раньше положенного, то твою ношу придется нести Асуме». Брови Хирузина нехотя приподнялись вверх. «Чего ты так удивленно смотришь? Ты же сам наглядно показал мне 10 лет назад, что дети несут на себе грехи своих отцов». Какаши встал, собираясь уходить, но остановился. «А, чуть не забыл. Отец просил передать привет». Молодой Хатаки занес топор и отсек Хирузину ногу. «Ахр! Блядь! Блядство! Сука!» Очередной поток ненависти от Хирузина заполонил пространство барьера. Какаши положил руку на его плечо, пропуская минимум энергии сверхрегенерации для поддержания его жизни. «До следующего свидания, третий. Пав Сарутоби Хирузин. Этот сумасшедший ублюдок наконец ушел. Пиздец. Ему теперь однозначно пиздец. Я не позволю этому отребью добраться до Асумы. Молись, выродок Хатаки. Я заберу тебя с собой в чертоги шинигами, мразь. Чего бы это ни стоило. Да. Теперь есть ради чего жить. Берегись, Какаши». Глава 18.2. Отряды из телесных клонов с протекторами стран Камня и Ветра равномерно оттягивали на себя шиноби Скрытого Листа, редко вступая в рукопашные схватки. Клоны Какаши отстреливались малозатратными по чакре техниками и, по большей части, перемещались по Канахе, маневрируя и используя урезанный потенциал способности Сета, таинственный убийца. Те же копии, которые подходили к своему жизненному пределу, получая ранения либо истощаясь, набрасывались на ниндзя Канахи и подрывали себя, разрываясь на сотни осколков льда, как осколочные гранаты, унося с собой жизни воинов страны огня. При серьезных затяжных стычках офицеры группировались и вместе отбивали самых назойливых и жаждущих сражений шиноби, а после снова разгруппировывались и продолжали заниматься отвлечением и распылением вражеских сил по всей территории деревни. Снежная буря достаточно сокращала видимость для успешных маневрирований, да и деревня Скрытого Листа была изучена вдоль и поперек. Поэтому с ориентированием по ночной Канахе, в непроглядной снежной завесе, у клонов не было никаких проблем. К ночным догонялкам присоединились Бжирая и Арачимару. «Что-то не так. Почему они не вступают в бой?» — спросил Бжирая, преследуя очередную группу вражеских шиноби. «А когда мы захватываем их, то подрывают себя. И что это за ледяные взрывные дзюцу?» «Столько вопросов», — ответил задумчивый Арачимару, перепрыгивая на очередную крышу и следуя за четвертым Хокаге. «Я считаю, они отвлекают внимание. Что-то сейчас явно происходит в деревне. Еще это снежная буря. Канаха еще не видела такой злой погоды, ощущение искусственности исходит от нее». «Согласен», — кивнул Бжирая и остановился. «Техника призыва», — прокричал четвертый, призывая на свободном участке улицы огромную жабу. «Бжирая, из дыма появилась огромная земноводная. Ну, чего тебе нужно на этот раз? Я не буду с тобой подсматривать за кунаичи». Арачимару кашлянул, прикрывая наползающую улыбку. Бжирая скривился. «Жабий босс!» — крикнул Хокаге. «Разгони тучи над Канахой! Я тебе что, шаман что ли? Не призывай меня по таким пустякам!» — отказал Гамабунта четвертому Хокаге. «Это не пустяк. ТЦ, всегда он так!» — подумал Бжирая. «Это атака на деревню. Шиноби Камня и Ветра намеренно напустили снежную бурю на Канаху. Помоги, разгони эти тучи. Миллиметров». Гамабунда обсмотрел Канаху и снежную бурю, что бушует на ее границе. Бжирая говорил правду. «Раз такое дело, хорошо». Жабий босс втянул сотни кубометров воздуха и стал выдувать мощный поток воздушной массы, медленно отталкивая тяжелые серые облака, висящие над Канахой. Офицеры отрядов из телесных клонов заметили призванную огромную жабу и ее действия. Копии сразу же приняли контрмеры. Сотня клонов использовали техники огня, испаряя выпавший снег. Влага стала подниматься вверх, но из-за минусовой температуры небосвода, горячие водяные пары так и не поднялись ввысь, зависнув плотным туманом по улицам Конахи. «Да блять!» — разгневался Джирая. «Орочимару, ты видел эти вспышки? Нужно отправиться и уничтожить этих надоедливых мразей. Жабий босс, сдуй еще и туман. И откуда он, блять, нарисовался?» Гамабунта повертел своей огромной головой. «Не получится. Если сдую туман, то разрушу дома, глупый Джирая». Хокаге нервно сжал кулаки. «Ай-ай-ай, как же бесит. И почему носатые Инузука покинули деревню? Уже бы выловили этих крыс». Разочарованно простонал Хокаге. «Орочимару, Гай, пора взяться за этих мразей всерьез». Гамабунта исчез. Гай сосредоточенно смотрел на Хокаге, выслушивая план действий, а Орочимару лишь улыбался. Змеиный Саннин уже догадался о том, что устроенные вражескими ниндзя кошки-мышки лишь для отвлечения внимания, как и этот туман, спровоцированный стихией огня, что опять же закрывает обзор, будто пряча все самое интересное от его змеиных глаз. Что же происходит за всей этой завесой? Я чувствую какой-то системный план в этой, казалось бы, неразберихе. Шиноби камня и ветра не разрушают жилые дома, не врываются к мирным жителям, лишь отбиваются от атакующих их ниндзя. Да еще и не промолвили ни слова за все это время, даже молча подрывают себя. Те же единицы, кто командует, к ним слишком сложно подобраться, они исчезают словно черный дым, будто зная, что ко мне лучше не приближаться. Пусть я и легендарный Саннин, но хоть кто-то из них мог же проверить свои силы. Но нет, они настолько придерживаются дистанции, что жертвуют более слабыми ниндзя своих отрядов, подрывая их на моем пути. Слишком самоотверженно. Чем дольше наблюдаю за ними, тем больше утверждаюсь, что это не люди. Вот бы поймать хоть один целый экземпляр. Среди них я увидел парочку с неестественно длинными острыми ушами. Не встречал таких людей. Может, это мутация, размышлял ученый. Орочимару пощелкал пальцами Джирая, пытаясь дозваться до своего товарища. «Ты слышишь?» «Слышу, Хокаге, слышу», ответил змеиный Саннин. «Я возьму отряд и проверю хранилище. Думаю, все это не настоящая атака. Даже не думаю. Я уверен. Вся эта беготня лишь водит нас за нос. В Конахе что-то происходит. Орочимару мог бы избавиться от тумана. Но змеиному Саннину в последние годы было слишком скучно, а это ночное событие разыграло в нем неподдельные чувства любопытства. Он словно почувствовал давно забытый трепет от первых удавшихся экспериментов, ему хотелось увидеть, что же будет дальше, чем закончится сегодняшняя ночь. Возможно, сейчас взламывают тайники с секретными техниками или базы данных наших шиноби, добавил Орочимару. Кто знает, для чего весь этот фарс. Джирая кивнул, и действующий глава корня с небольшим отрядом исчезли Шуншином. «Что за ебанутая ночь?» — произнес Хокаге в непроглядном тумане. «Гай, возьми отряд Анбу и укрепи охрану вражеских пленников в тюрьме. Возможно, атаковавшие решили вызволить кого-то важного из своих. Нужно будет их снова перепроверить. Возможно, у нас под замком весомая шишка, а мы и не в курсе. Хай!» Гай с отрядом исчез в тумане. Четвертый сконцентрировал чакру. Техника призыва. Две престарелые жабы появились рядом с Джирей. Фукасаку, Шима. Склонил Саннин голову в приветствии старейшин. Мне нужна ваша помощь для активации режима отшельника. Самому мне не успеть собрать природную энергию. Деревню атаковали. Па и Ма посмотрели друг на друга. Жабы не ожидали, что кто-то рискнет атаковать Конаху. Хорошо, Джи. Кивнули жабы. «Спасибо», — ответил жабий Саннин. «Синпа, Рьоси но Дзюцу». Джирая произнес технику, и Фукасаку с Шимой переместились на его плечи. Саннин сосредоточился, пропуская через свой организм, собранную жабами сен-чакру, и вошел в режим отшельника. Его глаза изменились, приобретая горизонтальный зрачок. Нос стал шире, между пальцев проявились перепонки. Само тело четвертого Хокаге налилось тугими мышцами. Всего его физические возможности усилились во много раз. Само чувство окружающей среды приобрело иной смысл. Джирайя начал чувствовать даже колебания воздуха. Уловив усиленными чувствами движения, жабий саннин прыжком, многократно ускоренным сен-чакрой, с огромной скоростью переместился к лидеру вражеской группы шиноби и пробил кулаком насквозь его грудь. Буф! Повисшее на руке тело, самоуничтожилось, разлетаясь на сотни ледяных осколков. Джирайя успел его отбросить до возникновения взрыва. В этот же миг его взяли в кольцо телесные копии и сразу же набросились, активируя самоликвидацию. Саннин с жабами на плечах, что есть сил, оттолкнулся от земли вверх, уходя из окружения ледяных взрывов. Ноги зацепило парой осколков. Все остальное тело прикрыли колючие броне волосы. «Это было близко, Джи», — проговорил старый папа жаба. «Это точно», — согласился Хокаге. «Они опасны. Нужно держать дистанцию. Хотя в ближнем бою, у большинства умения рядового чунина». Джирайя приземлился на крышу и почувствовал новую группу вражеских ниндзя. Саннин переместился к ним ближе. «Колючие иглы!» — прокричал Джирайя. Сотни белых острых клинков полетели в отряд. Ниндзя не успели среагировать от внезапной атаки. Десяток телесных шиноби в черных одеяниях были пробиты техникой Хокаге. Трое рядовых клонов прикрыли своего офицера, остальные же схватили своих раненых товарищей и запустили в Джирайю. Запущенные шиноби снаряды запустили самоуничтожение. Буф, буф, буф. Да ебаный рот. Стихия земли. Каменная преграда. Выкрикнул Джирайя. Четвертый возвел земляную стену, в которую влетели осколки и защитился бронированными волосами. Синпа. Гайман. Джирайя изверг струю жабьего масла. В эту же секунду Шима подожгла ее огнем, а Фукасаку усилил огненный поток ветром. Адское пламя заживо пожрало вторженцев. Лишь один успел уйти от этой смертельной атаки, скрывшись в тумане. Вот же ж суки. Сгорели, даже косточек не осталось. Хихи. Улыбнулся радостно Хокаге. В режиме синнин мода все техники усиливаются в разы. С теперь уже приподнятым настроением Джирайя с жабами на плечах двинулся по крышам домов Канахи, выслеживать остальные отряды, уничтожая их уже проверенной комбинацией. «Здесь никого», – прошипел Орочимару, обсмотрев территорию складских помещений и хранилищ вместе с группой шиноби. Охрана, дежурившая на посту, также отчиталась об отсутствии нападения или проникновения. «Разделимся», – скомандовал змеиный ученый. «Если увидите вражеских ниндзя, особенно с длинными ушами, запустите в небо любую технику, главное, чтобы она пролетела границы тумана и была всем видна. Можете хоть взрывную печать к камню прицепить и взорвать ее в небе. Хай, Орочимару сама». 8 агентов корня исчезли шуншином. Змеиный саннин же двинулся в центр Канахи. Может, все-таки удастся выловить ушастый экземпляр для изучения. Мы уничтожаем уже 6-й отряд. Пробубнил Джирайя. И все они подрывают себя в последний момент. Я чувствую в них какой-то разбавленный эмоциональный фон. Обычно у людей эмоции более ярко выражены. У этих же шиноби фон, словно они кукольные марионетки, и все же эмоции присутствуют, хоть и слишком приглушено. Поделился он своим мнением с Фукасаку и Шимой. «Ты прав, Джирайя», — ответил Па. «Это явно не просто люди. Возможно, неизвестный клан с кепки Гинкой. Может, это секретная техника воскрешения», — сделала свое предположение Шима. «Ма, вот что ты несешь», — заворчал Фукасаку. «Опять переела сухих комаров». Шима недовольно взглянула на своего мужа, но промолчала. Джирайя в режиме отшельника и зеленой команды на плечах, сближались со следующей группой незваных ниндзя. Хокаге в очередной раз запустил с жабами синпа. Райман сжигая вражеских шиноби. И один из них снова ушел. «Блядство!» — выругался Саннин. «Уже пятый ускользает. Против всех такая простая связка не действует». Хокаге немного расстроился и все же был настроен воинственно. «Ну ничего. Скоро рассвет, наши шиноби уже окружили поселение. Никто не уйдет из деревни скрытого листа. Продвигаясь по Канахе через непроглядный туман, Джирая с жабами почувствовали очередного шиноби, передвигающегося черной тенью, и стали его преследовать. Странно, этот один, и лицо скрыто маской. Проскочила мысль у Хокаге. Па-ма, усильте поток сен-чакры. Жабы молча кивнули, ускоряя поток перекачки природной энергии. Джирая почувствовал кратное усиление своих сил. Теперь он на пике своих возможностей. Жабий Саннин, словно многотонный таран на скорости, чуть ли не звука, влетел в спину к этому одинокому шиноби в черных одеяниях, пробивая кулаком область сердца. Удар не прошел. Брови Джирая взлетели вверх. Шиноби уклонился в последний момент, ускользая от смертельного удара. Незнакомец ловко извернулся, и два алых глаза загорелись кровавым пламенем. «Учиха!» – удивился Жабий Саннин. «Нет, это не Шаринган». Джирая изучающе всмотрелся в незнакомые глаза. «Кто ты?» «Ты мне не нужен, четвертый», – ответил ниндзя. «Уйди с моей дороги». Джирая встал в стойку. «Ха, ты дурак или прикидываешься?» Оскалился Хокаге. «Напали на деревню. Убили моих людей. Тебе конец». Джирая шуншином переместился к незнакомцу, ударяя кунаем в сердце, но этот шиноби снова среагировал. «Такое ощущение, что он чувствует мои атаки заранее». Прощупывал Джирая своего оппонента. «Техника призыва. Ловушка жабьего рта», — прокричал Жабий Саннин. Джираю с жабами на плечах вместе с незнакомцем в черных одеяниях со всех сторон окружил огромный жабий пищевод. Шиноби закрутил головой, видимо, удивился барьерной технике четвертого. «Хех, жабий пищевод всегда сбивает с толку», — улыбнулся довольно Хокаге. «Синпа, Райман». Джирая с Фукасаку и Шимой в режиме отшельника снова запустили комбинированную атаку. Все кругом заполыхало адским пламенем. Весь внутренний барьер, исключая место, где стоял Джирая, горел, выжигая жабье масло. Ничего не было видно. Через полминуты пламя рассеялось. «Что это?» – спросил Фукасаку. «Ледяной купол. Да и еще такой низкий, он что, лежа его сформировал?» Купол разрушился, и шиноби поднялся на ноги, отряхивая с себя осколки льда. «Это было опасно», — сказал незнакомец и бросился на Джираю. «Магин! Гамаринша!» — прокричали звонким голосом Фукасаку и Шима, запуская великое жабье гендзюцу. «Не подействовало!» — не поверил Джирая. «Что это за глаза?» — выкрикнула Шима. «Не отвлекайся, ма!» — отчитал старец жаб свою жену. Шиноби в черных одеяниях, рванув к Саннину, пробил черно-фиолетовым кинжалом правой рукой, целясь Джирая в горло. «Быстро, даже слишком. Кто он такой?» — размышлял Джирая, встречая выпад незнакомца кунаем. Клинки столкнулись, высекая фонтан искр. Шиноби, не замедляя темпа, левой вертушкой пробил Джирая в висок, но Саннин в режиме отшельника успел вовремя среагировать, отклоняя голову назад. Жабу чуть не зацепило, еще бы немного и достал. Расширились зрачки Хокаге. «Нужно собраться». Джирая сблизился рывком с шиноби, нанося серию ударов уже двумя кунаями, но ниндзя парировал каждый из них, отклоняя смертоносные клинки. Фукасаку в этот миг выстрелил своим языком, целясь в алые глаза незнакомца, но тот качнул головой в сторону, успев среагировать, и присел, пропуская втягивание жабьего языка обратно. Дуф, дуф, дуф. Под ногами Джирая из дна пищевода вылетели ледяные копья, пытаясь пробить его насквозь. Саннин уклонился от всех, но последнее приблизилось к его грудной клетке, намереваясь пробить сердце. Джирая не успевал, но в самый последний момент копье остановилось, так и не вырвав сердце из груди четвертого. Саннин отпрыгнул в сторону. Фух, еле уклонился, — подумал Джирая, вытирая пот со лба. Он не знал, что Какаши в последний миг остановил копье. Юноша не хотел убивать Хокаге. Четвертый на невероятной скорости в режиме отшельника снова сорвался в атаку, пробивая серию ударов ногами. Какаши кулаками отбивал его ноги. Еще один мощный удар Джирая, и ледяная рука не выдержала, разлетевшись на мелкие куски. Какаши отскочил в сторону, формируя новый протез. Джирая задумался, насколько же крепок этот ниндзя. Какая у него поразительная скорость и сила. Саннин в режиме отшельника, да и плюс со старейшинами-жабами сражался с ним на равных. Такого не должно быть. В данный момент Джирая считал происходящее чем-то выходящим за пределы его понимания. Нужно покончить с ним. Здесь и сейчас. Он опасен. Решил четвертый Хокаге. Жабы подпитывали Джираю сен-чакрой. И вот, два шиноби, стоящие друг напротив друга, рванули в очередную атаку. Какаши пробил прямым ударом ноги в грудную клетку четвертому. Джирая, скрутив корпус, увернулся в последний момент от этого мощного удара. «Расинган!» — выкрикнул Саннин, сформировав правой рукой сгусток стихийной чакры и пробив в грудь юноши. Но тот, моментально среагировав, встретил смертоносный шар своей ледяной рукой. Протез Какаши разлетался на осколки льда, а синий шар неумолимо приближался к его сердцу. Хатаки пробил целой конечностью с черным кинжалом в сердце Джирая, но снова юноша убрал острие в последний момент и, изменив направление, ударил клинком по руке Саннина с Расинганом, насквозь пробивая черным кинжалом предплечье Джирая и отводя сформированный шар в сторону. Не прошло и секунды в их скоростном противостоянии. Расинган сформировал Джирая второй шар в левой ладони и пробил юноши в правый бок. Хруст ломающихся ребер и юношу отбросило в дальнюю стену пищевода. «Кха!» — вырвалось из закрытых уст Какаши. Джирая перевел дыхание. Пот стекал ручьем с жабьего Саннина, слишком высокие скорости он использовал даже для режима отшельника. Жабы также глубоко заглатывали воздух. Хокаге вытащил черный кинжал из своей левой руки и отбросил в сторону. «Черт, больно!» — скривился Саннин. «Что за странное лезвие?» Шиноби в черных одеяниях не шевелился, похоже, с ним было покончено. Расинган слишком убойная техника, после нее практически невозможно выжить.